Глава 43. Вика. Зоя угрожает мне пистолетом и выводит из квартиры. «Давай быстрее!» — рычит она. Кто-то наверняка слышал выстрел и вызвал полицию. «Так, может, стоило подумать об этом прежде, чем стрелять в человека?» — выплёвываю я. Она затаскивает меня в лифт и бьет по щеке. «Заткнись, сука!» Лифт останавливается этажом ниже, и заходит женщина с коляской и девочкой лет 6. Моим первым желанием было закричать о помощи. Они бы могли вызвать блюстителей закона. Я дернулась и почувствовала, как костлявые пальцы Зои впиваются мне в бок. «Давай, попроси у них помощи. Я перестреляю всех прямо в этой металлической коробке. И каждый из них будет на твоей совести». Я судорожно вдохнула, смотрела на эту счастливую семью. Они даже не догадываются, какая опасность им угрожает. Конечно, я не стану подвергать их опасности. Я стиснула зубы и молилась, чтобы мы скорее доехали до первого этажа. Казалось, что эта поездка никогда не закончится. Нервы были на пределе, пот стекал по спине, а пульс долбил в ушах. Наконец-то лифт оповестил об остановке, и мама с детьми первая вышла из него. Я сама не заметила, как все это время не дышала. Сделала глубокий и такой нужный вдох. «Выходи», — толкнула в спину Зоя. «И попробуй что-нибудь выкинуть. Ты сдохнешь, но за собой потянешь всех, кто будет поблизости». На ватных ногах выхожу из лифта. Зоя хватает меня за руку и управляет, словно марионеткой. Мы направляемся к машине. Она открывает передо мной дверь и сажает в машину. Связывает руки и ноги стяжками, а потом обходит автомобиль и садится на место водителя. Срывается с места. На ее лице широкая улыбка, в глазах безумие. «Как я этого раньше не замечала? Почему?» «Кто те люди, что забрали Эллу?» — спрашиваю я. «Честно, я очень переживаю за подругу». «О, это был ее отец. Вернул блудную дочь в лоно семьи, так сказать. Но я ей не завидую». Смеется, как сумасшедшая. «Я слышала, что папа пообещал ее одному зверю. Так этой суке и надо». «В смысле?» — холодею я. «Ну, не захотел он отдавать любимую дочурку, а отдаст Эллу, которая хоть для этого пригодится. Насколько я слышала, ее отдают за Равиля Байсарова. В общем, считай, что ее больше нет. Он явно не будет терпеть все ее истерики и заскоки». Я несколько раз моргаю. Даже я, далекая от всего этого криминала, слышала это имя. И то, что я слышала, заставило мою кожу покрываться мурашками ужаса. «Зачем? Зачем ты все это сделала, Зоя?» — шепчу я. «Закройся. Я не хочу слышать твой мерзкий голос». «Почему? Тебе не кажется, что ты должна мне объяснение?» «Должна? Тебе?» «Да, я же рассказывала тебе об отце. Он монстр, он был конченным психопатом. Я тебе говорила, как он избивал нас с сестрами, и ты...» «Не смей говорить так о папочке!» Верещит Зоя, и машина петляет по дороге. Она выравнивает руль и тяжело дышит. «Закрой рот, просто замолчи, Вика!» «И не подумаю, я просто не понимаю, как ты можешь мстить за этого мудака. Он же был трусом и...» Договорить я не смогла. Мое бедро взорвалось от острой боли. Я никогда ничего подобного не чувствовала. Я опустила глаза на свои ноги и увидела, что у меня из бедра торчит рукоять ножа. «Последний раз предупреждаю. Еще слово, и я перережу тебе глотку!» Шипит Зоя, а потом дергает за нож, вытаскивая его. Перед глазами все темнеет. Чувствую, как джинсы становятся влажными. По ним расплывается кровавое пятно. В бардачке салфетки, зажми рану. Не хватало, чтобы ты машину испачкала. Я протягиваю руки и пытаюсь отыскать салфетки. Руки занемели, не слушаются, трясутся. Я вытаскиваю все из бардачка, пока не нахожу салфетки. Прижимаю к ране, надавливаю, что есть сил. Меня бросает в холодный пот. Нога горит огнем, в горле пересохло. Я чувствую металлический запах крови, и меня начинает тошнить. «Знаешь, я никогда не понимала, почему папа выбрал вас. Я с самого детства знала, что у меня есть никчемные сестры. Он постоянно говорил, что вы — самое огромное разочарование в его жизни. Но он всегда возвращался к вам. Проводил с вами праздники, дни рождения, водил в первый класс на последний звонок. Вас, а не меня. Хоть и называл меня своей любимицей, но все его внимание принадлежало вам. А ты смеешь говорить, что он был плохим? Как ты вообще такое можешь говорить? Знаешь, как я мечтала оказаться на месте одной из вас? Умоляла отца забрать меня, а он говорил, что нельзя, пока не время, что мне нужно быть терпеливой. И я ждала. А потом, отца не стало, и во всем виноваты вы. «Зоя, останови машину!» — прошу я. «Мне плохо». Я чувствую, что силы покидают меня. К рукам и ногам не приливает кровь, а рана пульсирует и горит огнем. «И не подумаю», — фыркает девушка. Мы едем несколько часов. За это время я несколько раз теряла сознание. Мысли в голове путались. Я пыталась удержаться в реальности. И здесь меня удерживал только Раян. Интересно. Он уже пришел домой, заметил, что меня нет, и телефон я как дура оставила. Я бы засмеялась, если бы могла. Жизнь меня ничему не учит. Раян столько раз повторял, что я могу доверять только ему и его братьям. Я соглашалась, и что сделала в итоге? Дура, глупая идиотка. Надеюсь, что он меня простит и не станет себя винить. За время в дороге мы с Зоей поменяли несколько машин. Я уже перестала следить, куда мы едем, смысла нет. Мы заехали во двор какого-то дома. Зоя заглушила двигатель и выволокла меня на улицу. Я не наступала на раненую ногу, тащила ее за собой. Мы зашли в дом. «Сюда». Зоя потащила меня к лестнице в подвал. Мы оказались в огромной комнате. Она включила свет, и я зажмурилась от яркого света. Постепенно глаза привыкли к свету. Я стала осматриваться вокруг, и ужас затапливал меня с головой. Каждый миллиметр стен был увешан фотографиями. Фотографиями меня и моих сестер. Я ахнула, рассматривая их. Вот Эльза с Евой выходят из детского сада, а на другом снимке Вия и Теоман на романтическом ужине, и я вместе с Эллой выбираю платье. Тысячи снимков, вся наша жизнь в объективе чужого человека. Она не просто наблюдала за всеми нами, она планировала месть годами. У нее огромная фора. «Я знаю о вас, сестрички!» Она выплюнула это слово, словно оно было ядовитым. «Абсолютно все. И убью каждую. Может, доберусь и до ваших выродков. Я умею быть терпеливой». Я поворачиваюсь к ней лицом. Мы встречаемся взглядами, и я понимаю, что она не шутит. Эта мразь не остановится, пока не уничтожит нас. Настоящая дочь своего отца. Я не могу этого допустить. Я сделаю все, чтобы живой она отсюда не вышла. Совершу самый страшный грех. Убью человека».